Глава 56. «Нам нужно подключиться к этой камере», — говорит Кони, не сводя глаз с пресс-релиза. «Необходимо видеть, что там делается». «А если 999 больных скотов уже это сделали?» — спрашивает Фрэнк. «Как мы объясним, что ее убило Нью-Йоркское управление полиции?» «Один лишний зритель вряд ли что-либо изменит». То же самое говорят себе все подонки, которые уже смотрят. Я уж молчу о редакциях новостей, цепляющихся за так называемый человеческий интерес, и тех, кто ведет дома видеозапись в надежде зашибить несколько долларов. В присоединении к аудитории Ферниша есть риск, согласна, но мы должны соразмерить его с потенциальной возможностью спасения, Клэр. Входим в сайт». Через секунду Фрэнк кивает Робу Флемингу, тот щелкает клавишей, и они видят зернистое изображение Клэр, пристегнутой к тележке. «На чем она лежит?» — спрашивает Фрэнк. «Это морговская тележка», — неторопливо отвечает Кони. «Он привез Клэр в мертвецкую». «Фрэнк, это означает, что мы сумеем ее найти. Глен находится примерно в часе езды от того места, где Клэр была схвачена». Фрэнк поворачивается к Флемингу. «Роб, есть возможность получить список моргов в радиусе 50 миль от Уэстчестера?» «Конечно, его дадут около дюжины сайтов». Пальцы Флеминга стучат по клавишам. «Нашел», — сообщает он, — «сделаю распечатку». «Сколько адресов?» «Около 90». «90», — Фрэнк сникает. «Быстро проверить такое количество мы не успеем». «Есть у вас старые телефонные справочники?» — спрашивает Кони. Он пожимает плечами. «Есть, наверное, а что?» «Глену нужен морг, прекративший работу совсем недавно, здание которого еще не продано. Если найдешь справочник примерно годичной давности и сравнишь со списком Роба, то те, которых не окажется в новом списке, закрылись недавно, понимаешь?» Фрэнк торопливо направляется к двери. «Таких морга два. Один в Нью-Джерси, другой в Таннервилле, в горах Кэтскилл». «Нам нужно разделиться», — предлагает Фрэнк. «Я сначала еду в город, потом, если его там нет, за вами». «Я поеду с Майком», — говорит Кони. Фрэнк бросает на нее резкий взгляд. «Думаешь, он в Таннервиллском?» «Он любит глухие места, Фрэнк, безлюдье. Будь я игроком, я бы поставила на этот». «Сейчас», — негромко произносит Фрэнк, — «мы все игроки». Флеминг остается, чтобы попытаться исключить эту тему из программ новостей. Самые крупные агентства соглашаются не касаться этого сюжета. Но когда становится ясно, что он уже распространился по интернету, будто пожар по сухой прерии, тут же нарушают обещания. Один из редакторов говорит Робу с ноткой сожаления, что когда джин выпущен из бутылки, обратно загнать его невозможно. Роб сообщает об этом Фрэнку по телефону. «Черт!» — восклицает тот. «Скажи, есть какая-то возможность следить за тем, сколько людей входит в этот сайт? По крайней мере, так будем знать, если у нас еще время. Только если я сам буду оставаться на сайте. Оставайся». Фрэнк подъезжает к закрытому моргу в Нью-Джерси чуть раньше спецназовцев. Двери заколочены досками, он ломает их ударами ноги, пока снайперы окружают здание. Отсыпающийся внутри пьяница получает самое сильное потрясение в жизни. Фрэнк звонит Позитано. «Майк, здесь пусто. Видимо, он все-таки в Таннервилле. Только не волнуйся, мы отстаем от тебя примерно на полчаса». В подготовительном зале Глен Ферниш, напивая под нос, наносит косметику на лицо Клэр. Время от времени держит над ним зеркало, чтобы она видела его работу. Клэр не узнает себя. Кожа окрашена в отвратительный, неестественно розовый цвет. Пятна румян на щеках делают ее похожей на куклу. Ресницы торчат прямые, жесткие, как ножки насекомого. «Зрители потеряют интерес», — бормочет Клэр. Жидкость уже сочится в нее из старого аппарата. От странного холода из иглы в запястье ее рука немеет. сочтут, что это обман. Глен раздраженно трясет головой. Они видели другие изображения. Знают, что я не обманываю своих клиентов, отступает. Превосходно, не правда ли? Поглядим, как растет число зрителей. Смотрит на компьютер. 583. Добро пожаловать, друзья. Спасибо за терпеливость. Надо заполнить еще несколько зрительских мест, и необыкновенное представление скоро начнется. Когда машины сворачивают на трамвай, дорога, поднимающаяся по склону, сильно сужается, вьется, петляет, огибая подножие холмов. Полицейские вынуждены немного сбавить скорость. Радиосвязью они не пользуются из опасения, что у Глена есть сканер, настроенный на полицейскую частоту. У Позитана в передней машине звонит сотовый телефон. На связи Фрэнк. «Майк, долго тебе еще до места?» «Минут 20. Мы выжимаем все возможное». «Хорошо, я следую за вами. Слушай, Роб не сумел уговорить журналистов снять этот сайт с эфира, но надеется, что есть возможность вывести его из строя». «Каким образом?» «Если очень много людей попытаются одновременно войти в сайт, это разрушит программное обеспечение». «Так ведь вхождение в сайт и нужны, чтобы это приспособление заработало». «Да, но оно сможет принять за раз только несколько десятков подключений». «Роб думает, что если организует пару тысяч, сайт не справится с нагрузкой». Позитана задумывается. «А вдруг Глен все равно убьет ее?» «Не исключено. Дай мне поговорить с доктором Лехтман». Позитана передает ей телефон. Кони слушает, потом говорит. «Возможно, но он сначала потратит драгоценное время, пытаясь устранить неполадки. Действуй, Фрэнк. Это наилучший вариант». 790, говорит Глен и делает глубокий вдох. Его нервозность, порывистость и возбуждение сменились уверенным спокойствием. Клэр уже видела, как подобное состояние у актеров перед спектаклем сменялось чувством, что близится неизбежный подъем занавеса. «Порядок, Роб, действуй», — повторяет Фрэнк в телефон. «Понял. Я одновременно отправлю пресс-релиз и электронную почту. Мы попросим всех, кто готов помочь, сначала отправить это же сообщение 5 другим лицам, а потом войти в этот сайт ровно в 6 по нью-йоркскому времени». Фрэнк смотрит на часы. «Еще 40 минут». «Фрэнк, нужно в 6. Так мы охватим западное побережье и Европу». «Ладно, действуй. Очень надеюсь, что ты прав». Полицейские машины с выключенными сиренами останавливаются в четверти мили от заброшенного морга. Когда раздают оружие и бронежилеты, Кони встает в строй. Позитана подходит к ней. «Оставайся здесь на радиосвязи», — спокойно произносит он. «Приказ Фрэнка». «Почему? Я могу оказаться полезной». «Тебе нужно оставаться здесь на тот случай, если начнется перестрелка, извини». «Майк, ты когда-нибудь вел переговоры о заложниках?» Детектив качает головой. «А другие ребята?» «И они не вели». «В таком случае я могу вам понадобиться». Позитана кладет руку ей на плечо. «Если какие-то переговоры начнутся, мы позовем тебя. Только план не предусматривает никаких разговоров». Позади здания стоит катафалк. Позитана кладет ладонь на капот. «Еще теплый. Он наверняка здесь». Вооруженные полицейские начинают бесшумно занимать места. Глен смотрит на экран. 915 участников, злорадно ухмыляется он. «Теперь уже скоро, Клэр, очень скоро. 916, 920, закрывает глаза. «Я чувствую, как это приближается. Приготовься». Без 26. Электронное послание Флеминга, переходя от компьютера к компьютеру, разделяется и разделяется, словно клетка после зачатия, раздваивается и раздваивается сама собой. Его элементы текут от компьютера к компьютеру, пересекают Атлантику, мелькающие пульсации света, передаются от спутника к спутнику в виде радиоволн, потоков эфирных точек и тире, которые, собравшись, превращаются снова в слова, мысли, идеи, призыв о помощи. Глен протягивает руку и включает насос. Когда тот начинает пыхтеть, Клэр не может удержаться от вскрика. «Не беспокойся», — произносит Глен. «Я лишь убеждаюсь, что все исправно и готово к работе». Его пальцы ощупывают ремни, которыми она пристегнута. «А теперь я прощаюсь. Это творение не требует моего присутствия, поэтому я покидаю тебя». Его глаза, по-детски ясные, невинные, смотрят на Клэр. Потом он поворачивает портативный компьютер так, чтобы она могла видеть свое лицо на экране. «Я буду наблюдать», — добавляет он и выходит из зала. Клэр не рассчитывала, что он бросит ее умирать одну. Она ждет. Тишина. Клэр начинает кричать на невидимых зрителей, таящихся за камерой, на безликих, оцифрованных, безымянных нелюдей. Она чувствует, как они принюхиваются к ней, будто стая собак, медленно подкрадываются к своей добыче, готовые в панике броситься на утек в любой миг. Секундная стрелка бежит на часах Позитана. Полицейские осадные лестницы бесшумно поднимаются у стен старого здания. «Пошли», — говорит Позитана. Клэр вскрикивает. Экран портативного компьютера становится белым. Интернет не способен показывать эту страницу. Возможно, она перемещена в другую ячейку, или компьютер, с которым вы связываетесь, перегружен. Пожалуйста, попытайтесь связаться позже. Клэр слышит откуда-то снаружи звон разбитого стекла. Ждущая у машин Кони видит, как кто-то бежит через подлесок. Вокруг нее начинают потрескивать полицейские радиостанции. Она поднимает голову. Глен Ферниш стоит в 20 ярдах, глядя на нее. Кони медленно поднимает пистолет. Лицо Глена выражает лишь легкое удивление. Доктор Лейхтман плотно прижимает палец к спусковому крючку. Позади Глена слышатся возгласы и топот преследователей. Он поворачивается, и стремглав бежит вниз по склону холма. Через секунду-другую исчезает из виду. Кони опускает пистолет. Ферниш мчится под уклон. Земля неровная, и преследователи не могут толком прицелиться. Им мешают бежать оружие и бронежилеты. Глен отрывается от них, достигнув дороги. Бегом пересекает ее и то прыгает, то скользит вниз к следующему повороту, но внезапно на дорогу выворачивает Фрэнк во главе второго отряда полицейских машин. Столкновение, и Ферниш распростерт вдоль ветрового стекла. Машина начинает вилять и съезжать боком вниз по склону. Фрэнк выхватывает пистолет и дважды стреляет сквозь стекло. Сначала оно словно покрывается паутиной, затем краснеет, рассыпается, и молодой человек падает Фрэнку на колени. Его губы движутся, он что-то шепчет, вернее пытается. Вторая пуля пробила ему легкое, и вместо слов раздается пустое шипение, словно из надутого детского шарика выходит воздух.